про учебной непригодности. Видите ли, только теперь решились вызвать консультанта-реаниматолога к умирающему человеку. А до этого что они делали? Опыты над ним проводили, решили войти в историю доморощенными эппенгеймерами, поэтому и бездари, что присмыкаются перед преступной властью. Где гарантия, что этот консультант-врач-реаниматолог не окажется таким же непрофессионалом? Татьяна, Минск. Добрый день. Это Татьяна Борисовна Сипович. Задаю питание. Хто довёл практично безвинного человека, який разбил некалькі лямпочек на новогодней елцы, до межи життя и смерти, и зараз еще продолжает здекаваться над им? Улада, что хіба нельга его зараз отпустить до дому, каб человек пришел в себе? Я думаю, можно. А нам в этом лукоморье один заступник Бог. Перевод невиновного и незаконно осужденного Сергея Коваленко из тюрьмы в дурдом для принудительного выхода из политической голодовки – это открытое и безнаказанное отымание уголовниками при власти их сообщниками у него оставшегося от здоровья или его жизни и для совершения над ним других особо тяжелых уголовных преступлений. С уважением, Виктор Бутто. Я вот хочу слушателям сказать про ответственность за псевдолечение Сергея Коваленко. Я думаю, что медбрат из лагерной обслуги там запишет ночью в журнале: Коваленко неадекватен. Ну, врач утром там, глядя на запись, выпишет лошадиную дозу галоперидола. И с кого там спросить ведьбе там за заколоченные окна? Поэтому я хочу сказать слушателям: бросайте вы свои дела, помогите вы хоть чем-то вытащить Коваленко из этой психушки ведьбе, как будто он ваш родственник. Вот так к этому отнеситесь уж, коли ласка. Потому что ведь он тоже за вас. И вот для тебя, Сергей, верш. Доживи, Сергей, доживи. Хутко ясными будут дни. На озерах, реках растанет лед. И обудется наш народ. Доживи, Сергей, доживи. До весны надей, до Литвы. И колеска клеточка расцвети в лесах. Примчит погонин. И на ее на шестях. 22 сыковика 2012 року. Калі мы пры медычных тэмах, дык давайте паслухаем апошнія паведамленні з поля бою дзіцячага доктара Ігара Паснова з Віцебску. Бороться законными методами, бюрократизмом и волокитой, как кому-то нравится или не нравится, можно. Вчера я получил официальный отказ за подписью первого заместителя начальника республиканского госконтроля госпожи Раисы Савицкой мой ответ на безобразие, которое творятся у нас в Витебской области под руководством нашего губернатора. О тех нарушениях, которые, на мой взгляд, происходят в области реконструкции детских больниц, расходования бюджетных средств и так далее. Я получил на 4 листах довольно четкий и грамотный ответ. По многим вопросам, поднятых мною, идет проверка. Кое-где она обещает начаться. Поэтому бороться надо и дальше. Причем бороться надо, я считаю, законными методами, чтобы не подставляться. Еще один звоночек про тое, что варто змагаться с бюрократией нават у одиночку. Кто б отказал мне? Чего варты тые помылки, коли потым над ими никто не працуе? Мабуть, это не первый раз, коли улада каза: приходьте завтра, а тут еще и вся компьютерная сетка ляснулась. Не уже за балбатни все стратили письмовые навыки. Я разумею так. На каждое ваше питание, положенные господары, гэтая улада повидно отказывать письмово. Як только отримали в устный отказ, одразу потребуйте его в письмовом выгляде. Поверьте, и вам веселей, и мозговая напруга. Як казал мне колисти один прокурор, не у такие у далекие часы, треба дать такий отказ, каб дурость не была видна. А нам треба так робить, каб гэтая самая их дурнота из всех дырок лезла. И была видовочна не только нам, але и той частке чиновенства, якая вещь здольная разважать. А таких большесть. Сегодня за своего глупства улада дала вам махчимость без усияких выборов открыто размовлять с людьми на их працовном месте с теми самыми, кому в другий час вам не подобраться. Не упустите гэты шанец, паважаныя невыязныя апазіцыянеры. Працуйте. Просто чуў слова «інтэлігент» у негатыўным сэнсе. Гэта слово як было, так і засталося, як абраза. Наколькі я ведаю, ні ў ангельскай мове, ні французскай, ні італьянскай, ні нямецкай такого слова няма. Ці я памыляюся? Хацеў бы пачуць адказ ад рэдакцыі ці дасведчаных людзей. Сергей Шамёнка, пісьменнік-фантаст. Слово «інтэлігент» пайшло ад слова «інтэлігенція», якое ўпершыню пачало ўжывацца ў сярэдзіне 19 стагоддзя. Няма яснасці, хто першы прыдумаў гэтае слова для акрэслення пласта людзей у грамадстве, якія прафесійна займаюцца гэтак званай разумовай працай. У гэтую катэгорыю трапляюць мастакі, навукоўцы, лекары, юрысты, настаўнікі, ды і наогул людзі з вышэйшай адукацыяй. Слова «інтэлігенція» ў 19 стагоддзі сустракаецца даволі часта ў Карла Маркса, які пісаў свае тэксты па-нямецку, і ў Расіі, дзе яно стала надзвычай папулярным. А ў іншых мовах яно не надта прыжылося. Фармальна, у слоўніку ангельскай мовы ёсць слова «інтэлігенція» і «інтэлігент», але яны ўжываюцца наогул для апісання сацыяльнай рэальнасці ва ўсходняй Еўропе і на тэрыторыі былога Савецкага Саюзу, дзе гэтыя словы часта ўжываюцца. У ангельскай мове ў адносінах да рэчаіснасці на Захадзе замест слова «інтэлігент» ўжываецца слова «інтэлектуал» альбо нешта іншае – адукаваны чалавек, клерк, белы каўнерык, ці неяк яшчэ іначай, у залежнасці ад кантэксту. Из Риги, профессиональный аналитик, эксперт, доктор технических наук Михаил. Я хочу сказать господам оппозиционерам, призывая ввести экономические санкции против Белоруссии, они делают вред прежде всего белорусскому народу. Потому что те, кто у власти, лично, естественно, от таких санкций пострадают значительно меньше, чем сотни тысяч белорусских тружеников. Я ўжо калісьці на падобныя заўвагі і засцярогі адказваў. Я тады падаваў прыклад Польшчы пад панаваннем генерала Войцеха Ярузельскага ў 80-х годах мінулага стагоддзя, калі санкцыі супраць таго генеральскага камуністычнага рэжыму ўвёў прэзідэнт ЗША Рональд Рэйган. Тады тыя санкцыі таксама закранулі народ у першую чаргу, а не генерала і ягоных памагатых. Але санкцыі дапамаглі польскаму народу пазбыцца камуністычнага панавання, як першаму з усіх іншых народаў сацыялістычнага лагеру. Ніхто яшчэ не прыдумаў такіх хітрых санкцый, якія закраналі б толькі кіроўныя вярхі, а народ – не. І ніхто не прыдумае. Бо галоўная мэта санкцій такая, каб вярхі памянялі свае паводзіны пад ціскам нізоў. Прынамсі, я так разумею механізмы сусветнай палітыкі. А зараз давайте пачнём слухаць званочкі пра няшчырасць. Лукашенко выразил соболезнование родственникам казненных. Трудно представить что-либо более циничное, чем эти крокодиловые слезы, уму непостижимо. Сначала подписать расстрел при очень сомнительных для многих доказательствах, а потом сочувствовать родине. Ну что может быть более отвратительным? И что может более точно его характеризовать? Казнили молодых людей. Может, даже полностью невиновных. Во-первых, сейчас пост, и такая поспешность – большой грех делать в этот период такую процедуру. Брелик совершил страшное преступление, и то нет, пока не вынесли еще приговор. А здесь раз – и пулю в лоб. Ну что, если даже президент выразил соболезнования родителям расстрелянных? Как мать может воспринять соболезнования? Если она писала неоднократно, чтобы не казнили, что пишу, продлили срок какой-то. Смотришь на эту женщину и плакать хочется. Протягнем тему у другой половинки передачки. Гэтую половинку закончим вершиком с гатунку тых, якія пишутся, калі человек зашмат наглядится и наслухается розных новинов и панорамов. И с Новым годом и не кляю. Пораненный писал кровей 29-го. Нехай сакавік, макая маці, не табу, верхом із Віцебска у Куропаты, лябецька з Брэста, не камуне, Європа донару, з цистерной не чакаць, бо глеба правда, і макаць, яще при ядерной нацистам, абараняць затыльных не, з паветра, фронтам і ганебна. Калі насустрач правадыр, усё роўна, попасці трупам, ну і на папу, свята мір. Сперша не кляеву, у панядзелак, раней параніцца, процесс. Героями и смерти честно. Живе нехай и Маколович. Ци унитарный. Я клетва. Штыками ширая сябровчить. Працяг перадачы званочкі вы пачуеце пасля абвесткі. Шаноўныя слухачы, сёлета Радыё Свабода пачынае адкрываць свае архівы перадачаў ад 1995 году, з моманту пераезду з Мюнхена ў Прагу. Тысячы тэматычных даследаванняў, абмеркаванняў вечна жывых праблемаў беларускай гісторыі, рэлігіі, культуры, якія некалі прагучалі ў кароткахвалёвым эфіры, цяпер зноў стануць даступныя для слухачоў інтэрнэт-пакалення. Мы пачынаем дыгіталізацыю аўдыёархіву. Гэтая праца разлічаная на некалькі гадоў, але асобныя выбраныя тэматычныя циклі будуць выставляцца на сайце Свабоды ўжо зараз. Адрас свабода.орг. Залаты запас. Вольны універсітэт Свабоды. Будзе абнаўляцца і папаўняцца штотыдня. І раз на тыдзень у выбраныя перадачы будуць ізноў гучаць у эфіры Свабоды. Вы слухаеце штотыднёвую перадачу «Званочкі». З вамі ў эфіры Ян Максімюк. Здравствуйте. Хочу звернуцца да Лукашэнкі пра свабоду. Можа, даже да са званочкай. Александр Лукашэнка, чаму вы заўсёды хлусіце? У свой час вы абалгалі Шушкевіча ящикам гвоздзей на ремонт кватэры, каб дарвацца да ўлады. Так і не прад'явіўшы чемоданчыка з кампраматам. Вы неаднаразова заяўлялі, што ў вас нічога няма. Нават жыць недзе будзе пасля прэзідэнцтва. А чаму вы не гаворыце, колькі катэджаў клан Лукашэнка мае на вуліцы Царскай у Дрэздах? Ёсць там і такая, па словах, тых, хто іх будаваў. Да і іншых, у іншых месцах. 18 снежня 2008 года. Вы з экрана БТ упэўнівалі, што дэвальвацыі не будзе, а праз 11 дзён дэвальвіравалі на 20,5%. Вы на ўсебеларускім сходзе абяцалі і 500 і 1000 даляраў, што крызісу няма, а праз месяц дэвальвіравалі аж на 300%. Гэта ўжо не крызіс, а край пропасці для нас, не для вас, я думаю. Будзе яшчэ больш на гэтую тэму, бо ў людзей, аказваецца, не такая кароткая памяць. Лукашэнка, как заевшая пласцінка, пастаянна гаворыць о том, што пры Шушкевічы расіяне сидзелі на чемаданах, ажыдая высылкі з Беларусі. Почаму же он не гаворыць, сколько граждан Беларусі і, в первую очередь, коренных беларусаў выехала из страны за период ее правления? Кстати, он же неоднократно говорил, что в Беларуси нет олигархов, что у него не воруют. Оказывается, и олигархи есть, которых теперь не пускают на Запад, и тюрьмы забиты заворовавшимися, в том числе бывшими высшими чинами. Нехорошо врать, Александр Егорович. А ведь и церковь посещаете. Одна из заповедей говорит: не обмани. Замечательный вопрос задал слушатель Свободы. Действительно, как могло случиться, что в нашем государстве для народа, где на каждом шагу власть пугает капитализмом и его жуткими последствиями, где уже много лет душат вшивых блох и торгашей, выросли такие акулы-собственники, как Чиж, Певтиев, Тарнавский, владельцы лотерейного бизнеса, казино, частных автозаправок и агентств недвижимости. Утоляет народ летом жажду газировкой от Чижа. Но ведь львиная доля заводов, дорог, трубопроводов была построена задолго до этих господ. А ведь через 10 народу объяснят по БТ, что его низкий интеллект – это его проблемы. Пить надо было меньше и не со школьной скамьи. Только что поглядел по телебаченню БТ, так званый клуб редакторов. В этом клубе постоянно сидит Якубович и его свора там. А ни одного человека, ни с народной воли, с нашей Ивы николи не было и нема. И они обмерковывают некие пытания. И свои координаты яны не показывают. Куды им потелефоновать, куды написать. Так я вас прошу, поважанная свобода, найдите этот клуб редакторов и скажите им, хопить им издеваться над белорусским народом, хопить. Только что белорусское телебачение, это первый канал, ОНТ, передал, что на мытне, на польской мытне заблоковали машины. Узнав протесту того, что не белорусская таможня погано работает, а якобы польская. А вот слухаю «Радио Свобода», а тут совсем наоборот. Вот даже у таким малым питании, неважным крепко, и то белорусские лукашистские средства дурноты обманывают народ. Лукашенко распускает слухи, что в начале 90-х годов русские сидели на чемоданах. Основатели Солигорска – выходцы с Урала. Вместе с ними я проработала много лет. И не было такого случая, чтобы кто-то убегал из Солигорска от принудительной белорусизации. Сегодня жители Солигорска разбегаются за пределы Беларуси, невзирая на национальность. И скоро тут останутся одни пенсионеры и солиотвалы. Некалькі телефонавання у скарбницу нашей дискуссии про мову. Про мову белорусскую наогул и про мову телефонавання у звоночки у приватности. Главное не то, на какой мове вы разговариваете, а то, что вы хотите донести до слухачов. Живу в Минске много годов. Працевала в одних проектных институтах, где все разговаривали по-русски. Николи не чула, как некто притеснял русских. Разговор. Белорусская мова, белорусская мова. В чем-то белорусская. Тут нету чистой русской и чистой белорусской. Просто местная мова. Поэтому примите задействованное, причем белорусская. Хай оно так и учится. Где-то белорусская, если взять сосна, где мне сказал хвойка, а это нет, пишут сосна. У Библии написано, спочатку было слово, и слово было Бог. Для нас же, белорусов, сегодня главная проблема – белорусская мова и родное слово. Тому мне хочется подяковать Яну Максимюку за его последовательную, деликатную, метанакированную работу по выхованию у наших радиослухачов любви до Беларуси и до белорусской мовы. Меркую, что в вынику у худким часе будет телефоновать по-белоруску не только Евгения Козлова с Ворши, а и спадар Зиновьев и иншие радиослухачи. Нина Ермолинская, город Солигорск. Мало таких краинов на свете, где люди и в городе, и на вёсцы говорили б докладно так, як дыктары у ихной телевизии або наставницы на уроках у школе, где учатся ихние дети. Конечно, повинен быть один стандарт литературной мовы, бо иначе нельга было б детям ставить оценки у школе за диктовки, калі б кожное дитя писало так, як научилось говорить дома. Але у некоторых краинах люди не соромеются на радио и телебачанні говорить на своей родной гаворце або диалекте, який они выучили от батьков дома, а не на мове, якой научились от наставницы в школе. Так, например, отбывается в Норвегии, где люди зусім не соромеются, что они публично говорят по-своему, або попросту, або еще неяк. Каб уявить себе, насколько норвежцы толерантная нация в умовных отношениях, подумайте про ситуацию, как бы вы отнеслись до человека, який позвонил бы в звоночки и заговорил с нами не на белорусской и не на российской мове, и не на тросянце нават, а на своей полецкой гаворце, якой он научился от батьков недзе каля Драгичина, або Кобрина, або Столина. Як бы вы тады зреагавалі? Ці кинулися біць такого Паляшука? Давайте цяпер крыху пра духовнасць, а прынамсі пра некага, каго называюць духовнай асобай. Паважаный Ян, Сергей Коваленко сделал свой выбор, и мы обязаны его уважать. Он будет идти до конца. Но если мы считаем себя гомо сапиенс, то должны сделать все, чтобы спасти Сергея. Я 19-го написала еще одно письмо господину Филарету. Мои слова к нему «спасите людей» означают прекратить беззаконие в стране. Цитата из первого письма. «Восхваляя и ставил пример гитлеровский парадок, этот человек, полторая шлях царя Ирода, уничтожить батьков, а потом их сынов». Цитата из второго письма. «Сама смелость этого поступка уже вызывает уважение, а цвета флага, бело-красно-белого, недаром присутствуют на вашем одеянии. Сам суд над человеком в таком состоянии – преступление». Цитата из третьего письма. «Дужий хлопец, этот Сергей Коваленко, смат в нем житевой силы, мощный в нем дух, правда? Коли еще живы, не глядящие на здеки. Я уже поняла, в что вы не в состоянии повлиять на поведение и решение Лукашенко. Скоро Пасха, и Лукашенко будет рядом с вами стоять в церкви, а может еще и проповедь просчет на всю страну. Единственное, что я прошу, помолитесь за здоровье Сергея Коваленко, пока он еще жив. Не треба людям потребовать от Сергея Коваленко, как он спинил голодок. Треба потребовать от уладов. Вызвали Сергея Коваленко, які незаконно осуджены с тюрьмы. И чему люди, які называются висвятарами, не робят божскую справу, не обороняют життё человека? Некалькі пропановаў Александру Рыгоровичу и претензий до яго. Никогда не думал, что буду звонить на радио «Свобода». Но обида за Рогачёв, за его жителей, за то, что Минск и Гомель плюнули в лицо Рогачёву и всем рогачёвцам в связи с отменой дожинок, у нас отняли дожинки, отняли возможность привести город в цивилизованное состояние. Хочу через радио «Свобода» обратиться к Лукашенко. От имени жителей Десны просто-таки требуем провести дожинки не в Гомеле, а у нас. Это сельскохозяйственный праздник. А мы уже и есть та самая деревня в самом, что ни на есть, сельскохозяйственном районе. Обращаюсь к президенту Белоруссии Александру Григорьевичу Лукашенко. За чьи деньги строили коттеджи, уважаемые кремки, на берегу озера Квасовка? Мы проработали всю жизнь в колхозе. Муж 16 лет я учила и воспитывала детей этого же сельского совета. И я не имею права выкупить квартиру. Чьи законы, уважаемый президент Александр Григорьевич? На кого работали мы всю жизнь? Питание. Видать, Дамяне. Вот вы передаете творы Быкова, «Желтый песочек», «Сяна». Есть питание. Як не мог Быков, як класик, сказати у своїх творах, що цей білогвардієць, якого привезли на місце розстрілювати, і коли йому дають загад перший виходить білогвардієць, питати, а чому я перший? Ви неуважно слухали. У оповіданні «Жовтий п'ясочок» НКВД з Костіков першим розстріляв селянина Аутуха. Мне гэта запомнілася не толькі таму, што я чытаў гэтае апавяданне, і яно мне вельмі спадабалася, як псіхалагічна праўдзівае і кранальнае, але і таму, што гадоў 10 з гакам назад я пераклаў гэтае апавяданне разам з іншымі з кніжкі Васіля Быкова «Сцяна» на польскую мову. Канстанціну з Украіны і ўсім іншым, хто чакае каляндарыкаў з распіскай новых частотаў свабоды, паведамляем. Каляндарыкі ўжо надрукаваныя, і мы пачынаем рассылку. Хто хоча атрымаць, а не падаў нам яшчэ свайго адрасу, калі ласка, напішыце або пазваніце і падайце. Мы будзем пасылаць вам па некалькі каляндарыкаў, просячы вас, каб вы распаўсюдзілі іх сярод сваіх знаёмых і сяброў. На гэтым сёння развітваемся. Мудра звоньце, я вас выслухаю. Давайце прапановы, я на іх адгукнуся. Крытыкуйце, я, можа, і не пакрыўджуся. Наш тэлефон 266-39-52. Вам адзвоньваў сваім званочкам Іан Максімюк. Шановныя слухачы, запішыце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай свабоды. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілягерцаў. Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 6105 і 7270 кілягерцаў, хвалі 49 і 41 метр. А 20 гадзіны настройцеся на частоты 5930 і 6105 кілягерцаў, хваля 49 метраў. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 41 метр, частоты 5995 і 7475 кілягерцаў.